Логотип киностудии, летящий над горами белый дирижабль. На черном фоне надпись «Central Partnership». Логотип киностудии, на черном фоне множество золотых сверкающих звезд. Они сливаются воедино, образуя звездную дорожку, которая ведет к сияющей золотой планете. Планета разлетается на частицы, возникает золотистая надпись кинокомпании «Телеста». Титры на фоне идущих навстречу друг другу саблистов. В ролях Светлана Ходченкова, Стасия Милославская, Сергей Пускипалис. Спортсмены скрещивают сабли, затем расходятся. Один саблист замахивается, второй уклоняется от удара. Сабля проходит в сантиметре от маски. Сценаристы Эдуард Бардуков, Александр Егоров, Михаил Кокуберия, Антон Шейнсон. Оператор-постановщик Михаил Милашин. Креативный продюсер Анна Гудкова. Продюсеры Михаил Дегтярь, Елена Гликман. На фоне боя появляется название фильма «На острие». Вид сверху на спорткомплекс «Лужники». Итак, мы на Кубке России по фехтованию. До полуфинальных боев остаются считанные минуты. Женская сабля. Балет с холодным оружием в руках. Кстати, по скорости фехтование занимает второе место. Быстрее сабли, только пули. Саблистки разминаются перед боем. Среди них девушка в наушниках. Дайте шума, готовые кипишу. Так словно штурмом сотрясу мембрану шура. Пропишу, так будто бы этот 3D-шут. Он раскрыв душу куполом парашюта. Кроме шуток мне ветер волной барвана. Не почу ты стареешь. Да, полевой на перебой. Ну, спишь. Уже 2 раза вызвали. Девушка вынимает наушники из ушей, отдает плеер лысому тренеру. Поднимает лежащие на полу маску и 2 сабли. Уходит. Она одета в костюм для фехтования. У нее длинные волосы, часть которых собрана в пучок на затылке. Из-под него свисают цветные пряди. Девушка заходит в зал. Кира Егорова. Откуда она? Ты про нее раньше слышала? Да, до этого она выступала только по юниорам. Это ее первый взрослый. Соперница уже на дорожке. Ну что, выспалась? Коротко напомню основные правила. Бой длится до 15 ударов, и очко присуждается тому, кто нанес удар первым. Засчитываются только удары выше пояса. Лысый тренер нервничает на трибуне. Саблистки надевают маски. У дорожки стоит арбитр, мужчина в синем костюме. К бою. Готовы. Кира поднимает руку. Кира снимает маску и перчатку. Специально тянет время? Хороший психологический ход. Она мне нравится все больше. А Нина на этим только злит. Кира поправляет пучок на затылке. Мы вам не мешаем? Нет. Нина нервно закатывает глаза, отворачивается. Наконец Кира с непроницаемым лицом надевает маску. К бою. Готовы. Начали. Кира проводит молниеносную атаку, наносит удар по маске сверху. На табло фиксатора появляется счет 1-0. Это что сейчас было? Вот это скорость. Начали! Кира несется по дорожке, наносит удар сопернице. Второй удар в один фонарь, да еще какой! За боем наблюдают темноволосый тренер и спортсменка. Ничего, да? Стоп! Разнообразие не блещет. Всего несколько приемов. Техника слабая. Начали! А что ты будешь делать с ее скоростью? Затянув позиционную борьбу. Ну, давай попробуй. Даже интересно. Просто уникальная девушка. Давно не видел таких дебютов. Погодина ничего не может сделать. Ее просто разносит вчерашняя юниорка. Нина атакует, но Кира защищается и делает выпад с ударом. Начинается бой. Кира бьет саблей сбоку. На табло счет 15-5. У нас сенсация. На ваших глазах дебютантка выносит 2-й номер сборной. И выходит в финал, где встретится с лидером команды. Подняв оружие, саблистки салютуют на 3 стороны. Нина подходит к Кире, они пожимают руки. Итак, у нас финал. И лидер нашей сборной Александра Покровская. Она легендарная саблистка, 34 года, многократная чемпионка мира и Европы. И единственная непокоренная для нее вершина – это золото Олимпиады. Ну, давай. Опытнейшая Покровская против 19-летней Киры Егоровой. Темноволосый тренер занимает место на трибуне. Покровская надевает маску, сетка которой выкрашена в цвета российского флага. Кира бойко атакует, Покровская защищается и контратакует. безупречная контратака Покровской, как по учебнику. Я думаю, что исход боя уже предрешен. А я бы на твоем месте не торопилась. Покровская идет в атаку, острием сабли касается куртки Киры. По клинку словно бежит синий огонек. Передается по электропроводам фиксатор, загорается зеленая лампочка. Лысый тренер хмурится. Покровская активно атакует, Кира слабо защищается. Александр бьет по корпусу соперницы. 0-3 в пользу Покровской. Это уже похоже на разгром. Бою. Готовы. Начали. Девушки сходятся. Покровская неудачно атакует, Кира в прыжке попадает гардой по ее маске. Стоп. Александр снимает маску. Ой-ой-ой, Егорова не рассчитала удар, случайно попала гардой прямо по маске Покровской. Покажи. Подходят врачи. Из носа саблистки течет кровь. Все нормально, надо просто кровь. Врач прикладывает к носу салфетку. Маску пробил. Кира поглядывает на соперницу. Голова болит? Кружится? Продолжать сможешь? Покровская с опаской глядит на Киру. Она смущенно отворачивается. Да, Саше надо отдать должное. Продолжить бой после такого удара — это многого стоит. Боец слева, желтая карточка. Я уверен, что Егорова заслужила желтую карточку. Нормально все. Все-таки это была случайность. Спортсменки снова на дорожке, надевают маски. Кира стремительно атакует, укол в корпус. 1-3. Первый удар Егоровой. Кира наконец-то открывает счет. Тренер Покровской нервно ерзает на сиденье. Вот это скорость. Вы только посмотрите, не девушка, а огонь. На табло счет 4-3. Кира поднимает саблю над головой. Начали. Атакует Егорова, затем Покровская. Неудачно. Кира вновь наносит удар по корпусу. И еще один удар Егоровой. Да, видимо, падение выбило Покровскую из колеи. Тяжело ей будет вернуться в борьбу. Покровская отступает, переходит в контратаку, попадает по руке соперницы. А вот и та самая Покровская. Кира резво нападает, Покровская обороняется. Делает несколько шагов вперед, удар по корпусу. Посмотрите, просто в секунду все изменилось. Фантастический финал. Одно удовольствие наблюдать за их противостоянием. Кира касается клинком руки Александры. Отходит. Счет 13-11. Счет на табло 13-13. Так, интересный момент. Кому же отдаст удар судья? Я думаю, что никому, ведь на повторе видно, что это была обоюдная. Арбитр совещается с судьями, возвращается к дорожке. Атака справа, удар налево. Странно, но очко присуждают Покровской. Да в смысле, обоюдная же была? Это что, за выслугу лет, что ли? Кира, не спорь, красную получишь. Боец слева, маску оденьте. Кира надвигает маску на лицо. Покровская недобро смотрит на нее. Начинается бой. Покровская точным движением наносит укол в корпус. Зрители аплодируют. На табло фиксатора счет 13-15. Покровская снимает маску, смотрит на тренера. Он с облегчением вздыхает. И все-таки опыт победил молодость. Золото у Покровской. Егорова разочарованно отворачивается. Александра подходит к ней, протягивает руку. Но девушка игнорирует ее жест. Уходит. Неоднозначный, конечно, финал. Да, но по накалу и эмоциям это был один из лучших поединков, которые я видела. Награждение. На пьедестале Кира, Александра и Нина. Тренеры довольно улыбаются, стоя в стороне. Покровская поднимает золотой кубок. Поздравляю. На следующий чемпионат можешь даже не приезжать. Все равно победу тебе присудят. На следующем чемпионате ты можешь даже не оказаться, чтобы это увидеть. Покровская поднимает букет над головой. Озлобленная Кира покидает пьедестал. Александра дружески обнимает Нину. Кира идет по ночному городу. На телефоне входящий вызов от папы. Мимо проносится машина, едва не сбив Киру. Глаза разуй! Ничего тебе надо. Скидывает звонок. Заходит во двор многоэтажного здания, направляется к подъезду. Женская рука пишет в блокноте. Кира Егорова, 19 лет, левша. Это Покровская делает заметки, сидя на диване в своей квартире. В темной комнате на стене висит череп. Заходит Кира. О, Кир, привет. Привет. Ты чего так долго? Простите, на чемпионате задержали. Медаль покажешь? Я ее выкину. Проиграла, так и скажи. Кира презрительно смотрит на парня, достает маску из сумки, вешает ее на череп. Тебе долго переодеваться? Там пловцы уже тусят вовсю. Тебя все ждут. Ага. Только купальник выберу. Собравшись на кровать, кладет сумку на полку. Кир. Парень встает напротив Киры, обнимает ее. Ну, что ты обижаешься? Я же пошутил. Я не обижаюсь. Мне просто на хлорку аллергия. А я тут при чем? На дебилов тоже аллергия. Она сбрасывает его руки с талии и садится на кровать. Понятно. Обиженный парень уходит. Подруга Киры выходит из крошечной кухни за перегородкой. Ты если так сабли своей будешь махать, всех мужиков распугаешь. Кира кидает в подругу подушкой. Воу-воу-воу! Это что? Возвращает подушку. Ладно, я к плацам. Ты со мной? Нет, наверное, не пойду. О, ну я-то пойду. У меня это аллергия на хлорку, нет? Тем более там Семенов будет. Смотри, не намокни раньше времени. Не намокни. Подруга уходит. Кира ложится на кровать, скрестив руки на груди. Смотрит на стену. Чё смотришь? На стене висит маска Киры. Александра одергивает руку от блокнота, подносит палец ко рту. На бумаге остаются капли крови. Женщина поднимает глаза. На экране телевизора запись боя с Егоровой. Саша встает с дивана, идет по просторной гостиной, поднимается на второй этаж. Заходит в ванную. Опустив порезанный палец в раковину, что-то ищет в ящике. Поднимается, замечает рядом мужчину в костюме и при бабочке. Кость. Прости. Пугал меня. С такой реакцией, как у тебя, это почти комплимент. Мужчина обнимает Сашу. Тебе повезло, что я не боксом занимаюсь. Да. Как концерт? Все были, кроме Бетховена. Что случилось, покажи. На палец порезал. Пластырь еще. Только не говори, что ты начала готовить. Сейчас. Достает аптечку. Я все сделаю. Я просто порезала палец. Я сама сделаю, хорошо? Хорошо. Держи. Саша вырывает у него пластырь, Костя удаляется. Она нервно рвет упаковку вместе с пластырем, берет новый, гневно смотрит в зеркало. Костя в гостиной, наливает вино. Саша спускается к нему. На ней белые штаны и кардиган. Поздравляю с победой. Спасибо. Это какой по счету кубок? 7-й. Александра идет к дивану. Слушай, они не хотят тебе его насовсем отдать? Женщина улыбается, устраивается на диване. Костя ставит бокалы с вином на стойку, идет к Саше. Неужели нашелся кто-то достойный твоего дневника? Он бросает взгляд на блокнот, садится рядом с Сашей. По телевизору идет запись турнира. Что за девочка? Это девочки, я сегодня чуть не проиграла. Саша тяжело вздыхает, прижимается к Косте, свернувшись клубком. Он обнимает жену. Настолько сильная? Так и не скажешь. Хрупкая на первый взгляд. Может, просто я слабее стал? Перестань. Сколько таких девочек было в твоей жизни? Ну, не знаю. Неотрывно глядя на экран, Саша поднимается. 19 лет. Мозгов нет, техники нет, несется сломя голову. Даже на ход вперед не думает. Но сегодня был момент. Она просто начала меня убивать. Тычет пальцем в Костю. Удар. За удар. Удар. За удар. Удар. За удар. Костя ловит ее руку, прижимает к груди. Александра с трудом сдерживает слезы. Снова смотрит на экран. Вид на Москву с высоты птичьего полета. Нина заходит в раздевалку, где сидят другие девушки. Красиво. Да, теперь реально на зебру похоже. Штрих-код. Сейчас это модно. Блин, задолбали фотки с моря выкладывать. Короче, девчонки, я поняла. Я хочу отдыхать. А ты, Гаврилова, об этом скажи, он все легко организует. и море, и отдых. Без права возвращения в сборную. Саблистки надевают костюмы. Кстати, интересно, кто на гран-при поедет? Саш, ты что думаешь? Команда поднимается по лестнице. А у нас же в Бельгии будет еще день между личными командами. И чего? Ну как что, шоколад и вафли? Не боишься, что штаны треснут? С Гаврюшиными тренировками все шутит. В зале тренер с кем-то фехтует. Урок с Гавриловым, это кому такая честь? Девушки замерли в недоумении. На дорожке тренер и Кира. Стоп! Поднимают маски. Ну что, не устала? Нет, только разогрелся. Теперь понятно, кто поедет на соревнования. Хорошо, давай продолжим. Значит, третья, четвертая, удар атака с выпадом, поняла? Тренер атакует, Кира вяло защищается, затем наносит удар по маске. Я же тебе сказал, ты не атакуй, ты защищайся. Не надо быть быстрее меня. Понимаешь, ты меня обмани. Поняла? Ну, давай. Надевают маски, скрещивают сабли. Кира тут же переходит в атаку. Стоп, стоп, стоп. Куда ты торопишься? Не надо мне показывать свою скорость. Я ее и так знаю. Ты пойми, мы здесь не умс-умс-умс играем. Мы здесь играем джаз. Можно еще раз? Нет, нельзя. Здесь еще раз не бывает. А в бою тем более. Всего на сегодня хватит. Вспотевшая Кира разочарованно снимает маску. Стуча саблей по полу, Гаврилов подходит к разминающимся саблисткам. Завидев тренера, девушки рассаживаются на скамьях. Приветствую элиту отечественной сабли. Поздравляю. Отвратительный уровень фехтования на чемпионате страны открыл олимпийский сезон. И открыл глаза. В этой связи у меня для вас две новости. Я начну с хорошей. Победы от нас никто не ждет. А теперь плохая. Туристов на Олимпиаду я не повезу. Либо поедет команда, способная победить, либо не поедет никто. Идет тренировка. Началась олимпийская гонка. Для кого-то впервые, а кто-то прошел уже этот путь. Я надеюсь, ни для кого не новость, что этот путь будет трудным. Ваши противники приходят, чтобы забрать вашу победу. И я хочу, чтобы вы были к ним беспощадны. Но в первую очередь я хочу, чтобы вы были беспощадны. Девушки всеми. Делают выпады. Кира впереди. Сань, догоняй, догоняй. Стоп! Надеваем электро, начинаем парные упражнения. Спортсменки надевают костюмы, берут маски и сабли. Тренер подходит к Кире. Сегодня работаешь на первой дорожке. Вон там. Нина обращается к Саше. Посудишь, я начну. Саша с ухмылкой отходит в сторону. Кира подходит к дорожке, наклоняется, чтобы взять провод из катушки, но Нина опережает ее. Кира отправляется к другому концу дорожки, бросает взгляд на Сашу, та ухмыляется в ответ. На всех девушках белые куртки, бриджи и гетры. Кира подсоединяет личный шнур от куртки к проводу из катушки. Соперница с интересом следит за ней. Кира с каменным лицом идет навстречу Нине. На спине ее куртки надпись «Егорова, Рус». Ну что, опять будешь время тянуть или сразу начнем? Сегодня я и так с тобой справлюсь. Девушки скрещивают сабли. Тренер наблюдает за ними со стороны. Готовы? Начинаем. Нина бросается в атаку, наносит удар. Кира хватается за плечо. Готова? Начинайте. Нина с легкостью отражает атаки Киры, наносит ей удар за ударом. Не выдержав, девушка снимает маску. Спортсменки, тренер и врач взволнованно следят за поединком. Серега, она ее покалечит. Ничего, сами разберутся. Готовы? Начинайте. Девушки сходятся. Нина атакует первой неудачно. Повторяет атаку, попадает по руке. Держась за плечо, Кира снимает маску. Все в порядке? Да, все отлично. Можем остановить бой. Продолжаем. Готовы? Начинайте. Нина выжидает, дает Кире подойти поближе, обрушивает на нее новый удар. Девушки из сборной переглядываются. Готовы? Кира нападает в прыжке, но Нина защищается и силой бьет по ней, ломая клинок. Кира в раздевалке. На белой майке видны кровавые следы от ударов. Заходит Покровская. Ну как ты? Отлично. Кайфовая тренировка, весело у вас. Я вообще-то про рану. Классные царапины, ровные красные поля. Все, как я люблю. Послушай, тут характером никого не удивишь. Саша открывает шкафчик. Это что, не кружок по фехтованию? Достает аптечку. Сборная. Подходит к Кире. Мы здесь все команда. Даже не просто команда. Мы семья. Протягивает Кире аптечку. Да, семейка что надо. Уже не терпится стать ее частью. Но это не тебе решать, а команде. Покровская разглядывает раны девушки. Кстати, могла бы остановить бой, я же предлагала. Да? А ты там для чего стояла? Для красоты? Слушай, дай сюда. Забирает у Киры ватный диск. Можешь сколько угодно тут характерство демонстрировать. Да, тихо, тихо, я знаю, что больно. Только пластырем тогда запасись. Звучит как угроза. Звучит так, как ты хочешь это слышать. Тем более, что до угрозы кое-кто еще просто не дорос. Вдруг угрозу придется исполнять, а годы-то уже не те. Послушай, девочка, мы здесь, без тебя как-нибудь справимся. А вот тебя без команды просто не будет. Не справитесь. Поэтому и держитесь друг за друга за свои заслуги. Все эти разговоры о команде, о семье. Я пришла сюда побеждать. И команда мне для этого не нужна. Мне нужна только моя сабля. А здесь у всех есть сабля. И на что они способны, ты уже видела. Саша бросает ватный диск на скамью, уходит из раздевалки. Фигурки деревянных обезьянок расставлены на шахматной доске. Мужская рука берет одну, заменяет ее на другую. Это тренер Гаврилов сидит в темной комнате за доской. Перед ним на экране идет запись турнира. Входит Покровская, садится на стол, смотрит. Хорошо двигается, да? У нее кроме скорости нет ничего. Вообще ничего. Да нет, Сань. Это девчонки инстинкт. Она хищница и способна убивать на дорожке. А у тебя этот инстинкт под угас. Прям восхищаешься ею, да? Разговор сейчас не о ней, а о тебе. Олимпийский сезон в разгаре, а ты не в форме. Олимпийский сезон только начался, у меня времени полно. Нет у тебя времени. И Олимпиада это для тебя последняя. А ты сейчас, ну давай смотреть правде в глаза. Давай. Ты сейчас гораздо слабее, чем перед прошлой Олимпиадой. Ну и как ты собираешься выиграть? А вот эта девчонка могла бы тебя вытащить. Она слишком борзая. Для команды борзая. Неуправляемая. Ну хорошо, что борзая. Хорошо, что неуправляемая. Дикая обезьянка. То, что тебе нужно. Заставь ее играть по своим правилам. Заставь ее работать на себя. Ты же лидер команды. Ночь. Кира тренируется на крыше. Перед ней манекен в маске. Девушка делает несколько выпадов, со злостью отбрасывает саблю. Она попадает под ноги ее подруги. Ты совсем ошалела? А если бы она в меня попала? Не попала же. Кира поднимает саблю, понуро возвращается к манекену. На ней облегающие штаны и кофта с капюшоном. Подруга следует за Кирой, машет перед ней конвертом. Тебя не учили, что рыться в чужих вещах неприлично? Ну, когда дело касается тусовок, то это не только лично твое дело. Ты вообще обо мне подумала? Ты здесь при чем? А при том, что в приглашении написано «плюс один». Все, оно твое, ты довольна? Муа. А, Кир, извини, но плюс один без тебя не работает. Подруга умоляюще смотрит на Киру. Кира у зеркала. Ого! Да ты прям мадама. На Кире платье с открытыми плечами. Ты серьезно хочешь, чтобы я в этом пошла? Ну, если тебе это не нравится, ты можешь надеть что-нибудь из своего. Кира придирчиво смотрит на свое отражение. Между прочим, это очень дорогое платье. Я его купила на распродаже со скидкой 70%. Выхватила его из рук у одной тетки. А это что такое? Что за пятно? Ты что, в нем бургер ела? Ну, я же говорю. Купила на распродаже со скидкой и с пятном. Поэтому к нему в наборе идет клатч, которым ты можешь прикрываться. Вот так. Подруга подает клатч. В торжественном зале на экране идет видеоролик с участием Покровской. Заканчивается титрами «Спортсмен года». Саша стоит у кафедры рядом с мужчиной в костюме. Александра Покровская, лучшая спортсменка года. Передает Саше статуэтку. Спасибо большое. Саша, с таким количеством наград уже можно собственный музей спорта открывать. Спасибо. Главное, конечно, не стать экспонатом этого музея. Саш, а это персональный подарок от меня. Испанский клинок 17 века. Ох, я поставлю пока. В зал заходит Кира с подругой. Саша принимает клинок. Спасибо. Саша демонстрирует подарок, нарядная публика аплодирует. Костя ободряюще подмигивает Саше. Удивительно, конечно, да? Как вся жизнь может поместиться в 20-секундном ролике. Я бы в это видео добавила еще тренировки, травмы, поражения. Ну, тогда нам с вами пришлось бы здесь лет на 20 задержаться. Саша встречается взглядом с Кирой. Спасибо. Все спешат к Покровской. Я пойду за стол, пока все не расхватали. Тебе шампанское взять? Подруга оставляет Киру, к ней тут же подходит Саша. Красивое платье. У тебя там внизу пятно на нем. Что первое попало, то и надела. Но спасибо за информацию. Пожалуйста. Понимаю, что ты, наверное, не часто ходишь на такие вечеринки. Но я бы не назвала почетные поводы на пенсию вечеринкой. Да я бы радуюсь на пенсию. Замены достойной нет. Хороший вечер. Саша направляется к гостям, принимает поздравления. Молодой комментатор подносит Кире бокал, она берет, не глядя. 21-го стару. Ну, Виктория, это еще неплохо. Вам только сабель не хватало, прямо здесь поединок вы устроили. Я поздравляю тебя. Костя целует Сашу. Да, запросто. Кира чокается с парнем, оба выпивают. Кира в сопровождении комментатора переходит в другой зал, полный гостей. Значит, ты решила встряхнуть наш фехтовальный мирок? Нет, весь мир. Покровская косится на Киру. Ты откуда такая взялась? Из Грязовца. А у вас в Москве есть места поинтереснее? Кира и комментатор идут по темному коридору. Всюду стоят люди. Кира и комментатор танцуют на танцполе. Оказываются в квартире, страстно целуются на лестнице. Спускаются по ступеням, не отрываясь друг от друга. Парень целует Киру на столе. Затем они переходят к высоким железным опорам в центре комнаты. Кира закрыла глаза от наслаждения, парень непрерывно целует ее. Полуобнаженные молодые люди лежат на кровати. Одежда и туфли Киры на полу. Ужасно есть. Прикрываясь простыней, Кира садится спиной к парню. У тебя есть что-нибудь? Ты что, с медведем подралась? Нет. Шкафчик сборный не поделили. Накинув рубашку парня, Кира встает с кровати, проходит в смежную кухню. Открывает холодильник. Разочарованно щелкает языком. Если я чего-нибудь не съем, кому-нибудь прилетит. Вот парень бросает ей яблоко. Кира кусает яблоко, садится на кухонный стол. Собирает волосы заколкой в виде сабли. Парень садится рядом. Ты с саблей вообще никогда не расстаешься? С этой нет. Чей это подарок? Отец подарил. Это он тебя на фехтование привел? Угу. Д'Артаньяном называл. Заколку пообещал, я и согласилась. А потом, когда узнала, что там людей саблей можно лупить, то вообще понравилось. Я же в детстве дикая была. А сейчас ты спокойная, да? Угу. Я первый год на фехтовании вообще на людей бросалась. По дорожке с саблей за ними бегала. Соревнования снимали. Папа ходил, судьями ругался. Защищал меня. То есть ты у нас папина дочка, да? Вариантов особо не было. Мама. Она в одно утро проснулась и поняла, что слишком хороша для нашего городка. Собралась и уехала, больше я ее не видела. Папина дочка тоже неплохо звучит. Угу. Еще бы папа не бухал. Парень тянется к яблоку, Кира приставляет заколку к его горлу. Оно мое. Теперь я понимаю, почему Покровская тебя так боится. В зале идет тренировка саблисток сборной. Дайте шума, готовые кипишу, так словно штурмом сотрясу мембрану шура. Пропишу, так будто бы это 3D-шут, он раскрыв душу куполом парашюта. Кроме шуток, мне рэп дервал, мой барван, а не почу ты стареешь. Да, полевой наперебой качал, под шаман добрейшь. Кулит идешь, кулит под землю дрожь, ты значит с планеты в паре мы крутим священные мошки. Кира тренируется на крыше здания. Девушки в зале делают выпады перед манекенами. Кира и Саша заканчивают поединок, снимают маски. Тренер наблюдает за ними. Могу помедленнее. Покровская делает заметки в блокноте. Быстрая атака. Срывает дистанцию за счет скорости. Контртемп всегда высокий. Сложные атаки не используют. Позиционный бой. Слабое место, как ее затянуть. Невозможно за год подготовить неопытную девочку к Олимпиаде. Гаврилов, что ты задумал? Вид на Париж с высоты птичьего полета. Титр. Кубок мира. Главное открытие на Кубке мира. Никому неизвестная россиянка Кира Егорова выходит в полуфинал. Кира на дорожке. Наносит удар сопернице. И Егорова уверенно побеждает. Невероятное выступление для дебютантки. Саша получает удар от противницы. Александра Покровская, лидер сборной России, проигрывает молодой саблистке из Кореи и выбывает из соревнований. Идет награждение. Кира стоит на пьедестале. Кира Егорова сенсационно побеждает в своих первых международных соревнованиях. Здесь ее уже успели прозвать «Русской пантерой» за удивительную скорость и молниеносные атаки. Глыбы льда на поверхности реки. Идет тренировка. Темп держит. Сань, догоняй, Юр, догоняй, работай. Вяло, очень вяло, Покровская. Покровская снимает маску, устало садится на скамью. Тренер сидит рядом с Кирой, довольно поглядывает на девушку. Покровская усмехается, пьет из бутылки. Саша садится за руль черной иномарки представительского класса. Замечает выходящую из спорткомплекса Киру. Застегивает ремень безопасности, трогается. У Саши вытянутое лицо, высокий лоб и голубые глаза. Длинные светлые волосы заплетены в косу. Саша подъезжает к Кире, останавливается, опускает стекло. Девушка вынимает из уха наушник. Подвезти? Нет, спасибо, я не настолько устала, дойду. Да ладно, садись. Или меня боишься? Кира и Саша едут в машине по вечерней Москве. Кира смотрит в окно. Ты хорошо выступила во Франции. Неожиданно хорошо. Для кого неожиданно? Для всех. В твоем возрасте это скорее случайность. Так что не расслабляйся. Ну да, я еще не в том возрасте, чтобы награды за заслуги собирать. Ты знаешь, а здесь заслуги измеряются победами. Все остальное дешевая популярность. Легко, наверное, философствовать, разъезжая на дорогой тачке и живя на Тверской. На Кутузовск. По барабану. Только знаешь что, я сюда тоже не просто так приехал. Я свое получу, поверь. Те, кто приходит в большой спорт ради бонусов, надолго в нем не задерживаются. Останови. Я лучше на метро. Машина тормозит у обочины. Кира отстегивает ремень, собирается выйти, но задерживается. Давно хотела спросить, сколько твоя тачка стоит? Не знаю. Мне ее за серебро на Олимпиаде подарили. То есть за проигрыш. Круто, чё? Постучав по панели, Кира выходит. Саша провожает ее гневным взглядом. Машина отъезжает, Кира уходит прочь. Егорова сидит на скамье в зале для тренировок. Слушает музыку, покачивает головой и постукивает пальцами. Рядом садится Нина, отвлекает девушку. Она вынимает наушник. Чего, что ты там вечно слушаешь? Шопинг? А? Примешь доз? Протягивает один наушник Нине. Она с хитрой улыбкой вставляет его в ухо. Вид на заснеженный город. Титр, Гран-при, Женева. Кира побеждает на соревнованиях в Женеве. Гаврилов довольно улыбается. На экране ноутбука текст интервью и фото Киры. Саша читает. Открывает видеоинтервью. У тебя довольно агрессивная манера боя. Интересно, о чем ты думаешь, когда выходишь на дорожку? Убить соперника. Звучит жестоко. Но вы же хищника не обвиняйте в том, что он убивает свою жертву. Да то же самое. Покровская делает записи в блокнот, ручка перестает писать. Саша со злостью выдирает листы из блокнота, рвет их на части. Кира в квартире комментатора. Парень несет кубки. Не надо было столько выигрывать. Он кладет кубки на кровать, Кира ставит рядом коробки. Иди сюда. Зачем? Фотосессия со звездой. Кира берет кубок. Так, улыбнись. Кира позирует, парень снимает ее на телефон. Вдруг она отставляет кубок, забирает телефон. Сюда. Парень подходит, Кира напрыгивает на него, целуя, валит на кровать. Костя заходит в гостиную, садится на диван рядом с женой. Саша, не отрываясь, смотрит запись боя с Егоровой. Саш, знаешь, я подумал, может, поедешь со мной на гастроли. Устроим тебе отпуск на несколько дней. Отвлечешься, вместе побудем, наконец. Ничего. Саша встает. Я вообще совсем не устала. В прекрасной форме. Идет к телевизору. Знаешь, как они ее называют? Русская пантера. Они все уже говорят. Я должна ее победить. А если ты не сможешь? В смысле? Ну, ты не можешь быть вечно первой, рано или поздно тебе придется уйти. Ага, да, придется. Придется. Но я, Александра Покровская, я сама буду решать, когда мне уходить, понятно? Не какая-то пигалица мелкая, тварь, выскочка последняя. никто! Ты... Она никто! Понимаешь? Она вообще... Никто. Только победа на Олимпиаде имеет значение. А тебя там близко не будет, слышишь ты? Ее там вообще даже близко не будет. Потому что это моя Олимпиада, это моя медаль. Это долбанная золотая медаль, она моя! Саша, тихо, тихо, успокойся. Успокойся. Костя обнимает Сашу за плечи, она вытирает слезы. Это медаль просто кусок железа. А главное, это мы. Этот кусок железа для всей моей жизни. Понятно? Разъяренная Саша уходит. Ночь. Вид с высоты птичьего полета. По оживленной автомагистрали несется автомобиль Покровской. Саша сосредоточенно смотрит на дорогу. Кира и комментатор заходят в просторное помещение. От группы ребят отделяется парень в черном, подходит к Кире. Привет, девушка с саблей. Ну что, готова стать девушкой с саблей? Кира пожимает плечами. Машина Покровской подъезжает к спорткомплексу. Саша выходит, ставит авто на сигнализацию, бежит ко входу. Девушка-блондинка наносит Кире макияж. Саша поднимается по лестнице. Кира словно парит в воздухе. На ней летящее красное платье, в руках сабля. Ее снимает фотограф. Саша яростно размахивает саблей в зале для тренировок. Кира делает прыжок за прыжком. Саша наносит удары по манекену. Саша отбрасывает саблю, падает на колени. Смотрит на дрожащие руки. Снимает перчатку, бьет рукой по полу. На трясущейся ладони появились красные потертости. Саша свирепо глядит на манекен. Кира высоко подпрыгивает, платье развивается в воздухе. Саша поднимается, подходит к манекену, замахивается саблей и сбивает с него маску. В этот момент на фотосессии Кира плавно опускается, будто падая с высоты. Покровская уходит из зала. Маска катится по полу, останавливается, качается из стороны в сторону. Утро. Вид с высоты птичьего полета. Машина Покровской едет вдоль набережной. Гран-при Москвы. Один из самых важных стартов этого сезона, и напряжение буквально витает в воздухе. И неудивительно, ведь ставки слишком высоки. Сегодня решится, кто поедет на Олимпиаду, а кто останется дома. Саша со снаряжением подходит к спорткомплексу. На проходной охранник не пускает внутрь мужчину. Вы болеете за свою дочь на трибуну. Ну, а поймите, мне тоже правильно. Я не понимаю, почему вы не можете пропустить. Я приехал со своей дочкой. Кира Егорова, она спортсменка, а я папа ее. Я хочу... Услышав разговор, вошедшая в здание Саша останавливается. Кира, ты буквально ворвалась в мир фехтования. Саша заводит в зал отца Киры. Нет никакого секрета. Дело в том, что я просто хочу победить больше, чем мои соперники. А вот и ваша дочь. А не тяжело ли выступать в ранге фаворита сегодня? Нет, это скорее приятно. Кира! Ну, я имел в виду немножко другое. Теперь ты звезда. Кирюш, привет. Заметив отца, Кира замирает, выводит его из зала. Вот прям здесь так все строго. Дочка, это моя дочка, я ее отец. Я хочу ее увидеть. Я же приехал специально. Что ты делаешь? А тебя кто сюда пустил вообще? Как кто? Девушка меня провела. Ты извини, я, может, там как-то не вовремя. Ну. И что? Ну, как что? Я хотел увидеться с тобой. Я тебя по телевизору видел в новостях. Ну, а ты же знаешь, что там дома-то. Ты что сюда приперся? Деньги у меня клянчить? Кир, я же здесь. Я здесь, в Москве, я работу нашел. Какая тебе Москва? Какая тебе Москва? Ну ты извини меня, конечно. На, вот, возьми на электричку, только проваливай отсюда. Проваливай отсюда! Кир, ну зачем ты так-то? Сунув отцу деньги, Кира убегает. Отец недоуменно смотрит ей вслед. В свете софитов на дорожку выходит Покровская. Вот мы и добрались до финала, где встретятся две наши лучшие соблистки – Покровская и Егорова. Саша выглядит просто великолепно. Она хладнокровно расправилась со всеми соперницами. А вот Кира мне показалась слишком напряженной. Да, но я уверен, что в финале Егорова сможет собраться. Ведь победитель этого боя поедет на Олимпиаду в статусе лидера команды. Девушки салютуют на три стороны, сближаются. Кирюш, а папа что, не остался поболеть? Покровская отходит на свою сторону дорожки. Она хладнокровна и собрана. Кира растерянно идет к своей линии. Саблистки сходятся. Саша тут же наносит укол в корпус. Делает жест восторга. Первый удар за Покровской. Девушки начинают. Саша бьет саблей по руке Киры. И смотрите, снова удар за Покровской. Пока что она полностью контролирует ситуацию. Кира в смятении поднимает маску. Не понимаю, что происходит. Кира сама на себя не похожа. Покровская нападает. Кира отражает атаку и наносит удар по маске. Есть! Так просто эта девушка никому не успеет. Кира довольно улыбается. Покровская идет в атаку, прорывается через защиту Киры, наносит укол в корпус. Счет 3-6. Покровская наращивает преимущество. Кира фехтует на поразительной скорости. Просто блестящая атака. Девушки фехтуют, счет на табло 9-10 в пользу Покровской. Отражая следующую атаку, Кира наносит удар в прыжке. Ух ты, защита-ответ в прыжке. Здорово, Кира. Теперь мы видим Киру, к которой мы привыкли. Кира догоняет. Потрясающий бой. Ни одна не хочет уступать. Неужели Кире удастся обыграть Покровскую и занять место на троне? Спортсменки надевают маски, сурово глядя друг на друга. Покровская проводит серию атак, игнорируя защиту Киры. Приближается к ней, толкает девушку, та падает, теряя маску. Кира на полу, с трудом садится. К ней подходят врач и ассистентка. Ты как? Нога. Колено? Врач надавливает на колено. Так больно? Кира закусывает нижнюю губу. А так? Врач осматривает ногу. Давай заморозку. К сожалению, подобные ситуации фехтования не редкость. Это все-таки противостояние с оружием в руках. Ну, в общем, ничего страшного, но я бы перестраховался. Если ничего страшного, я продолжу. Врач подает Кире руку, она встает. Саша неловко оглядывается. Гаврилов удивлен. Вот это характер. Молодец, Егорова. Несмотря на падение, она решает продолжить бой. Кира, стиснув зубы, надевает маску. Саша поворачивается к публике, видит сочувствующие лица. Надевает маску, пронзительно смотрит на соперницу. Кира отвечает полным решимости взглядом. Саблистки сходятся. Кира пытается держать темп. Вдруг у нее подкашивается нога. Саша наносит удар на табло 12-14. Да, падение не прошло для Егоровой бесследно. Похоже, с коленом у нее что-то не так. Кира потирает колено. Саша победоносно сжимает кулак. Тренер и врач взволнованно переглядываются. Начинается бой. Покровская стремительно атакует. Кира остается в защите и отступает. Саша бьет саблей по ее плечу. Счет на табло 12-15. Итак, Александра Покровская побеждает в очень важный для нее момент. И впереди у нее Олимпиада. Кира корчится от боли. Саша салютует зрителям. Тренер удовлетворенно улыбается, аплодирует. К сожалению, Кире не удалось оправиться от падения. Да, но Покровская лишний раз доказала, что она свое место на троне никому не уступит. Саша бросает на Киру победный взгляд и уходит. Кира в кабинете врача. Он делает ей укол в колено, девушка морщится. Смотрит на сидящего напротив парня-комментатора. Доктор садится за стол, берет бумаги. Ну что? Надрыв малоберцовый. Травма неприятная. Значит так. Режим, физиотерапия, ЛФК. Это я поняла. Тренироваться когда я смогу? У меня соревнования через 2 недели. Кир, ты не поняла. На восстановление уйдет 3 месяца. Это минимум. Для тебя сезон окончен, Кир. Так, стоп, как окончен? Что за ерунда? У меня даже не болит ничего. Ну, естественно, ты же на обезболивающем. Доктор достает из шкафа баночку. По одной утром и вечером. Пока эти, а там посмотрим. Мне не нужны таблетки, я здорова. Послушай, Кира. Сейчас любое резкое движение может порвать связку окончательно. Потом все. Операция. Конец карьеры – это в лучшем случае. Хмурая Кира выходит из кабинета и идет по больничному коридору. Парень следует за ней. На девушке серая толстовка, поверх которой свисают фиолетовые пряди волос. Тебе сейчас главное успокоиться, отдохнуть, а дальше мы придумаем что-нибудь. Мне на тренировку надо. Слушай, ты слышала, что тебе врач сказал? Ты понимаешь, что ты можешь остаться хромой на всю жизнь? Да по барабану. Я ради этого с 8 лет сабли махала в задрипанном зале. Это мое место, и я его никому не отдам. Ты меня понял? Ты дура, что ли, а? Ошалевшая Кира смотрит на него большими глазами. Ладно, я на тренировку опаздываю. Слушай, прости, подожди, я не это хотел сказать. Все в порядке. Кир, слушай, успокойся, пожалуйста. Я спокойна. Пусти. Парень держит ее за руки, смотрит с досадой. Кира вырывается и уходит. Костя сидит в гостиной на диване. Он мужчина средних лет, крепкого телосложения, с крупными чертами лица. Его короткие вьющиеся волосы аккуратно уложены. Саша сидит на диване поменьше за его спиной. Оба печально задумчивы. Сейчас уезжаешь? Да. Не забыла, что уже сегодня. Так время летит. Костя укладывает вещи в чемодан. Идет к стойке, на которой лежит стопка одежды. Саша встает, идет к нему. Хочешь, отвезу тебя в аэропорт? Не надо, я вызвал такси. Саша, понимающе кивает. На ней синий костюм, брюки и кофта с длинным рукавом. Женщина берет со стойки одежду, несет Косте. В комнате минималистичный дизайн, светлые стены и большие окна. Саша передает вещи мужу. Спасибо. Слушай, Костя, я понимаю, что со мной всегда было нелегко, особенно в последнее время. Ты никогда не была такой. А что ты хочешь? Я должна была бороться за свое место. У меня нет выбора. Мне кажется, всегда надо оставаться человеком. Приехали. Ты знаешь, тебе легко говорить. Тебе не надо сражаться за место первой скрипки в оркестре. Саша уходит на второй этаж. Девушки из сборной тренируются на мишенях под руководством Гаврилова. Жестче руку ставь. В зал заходит Кира. О, Егорова. Привет. Девушки замирают. Ну ты как? Я в норме. Ну, хорошая новость. Иди работай. Вон Василий Иванович свободен. Едва заметно хромая, Кира идет к манекену. Продолжаем тренировку. Покровская поглядывает на Егорову. Кира на ходу натягивает перчатку, встает напротив мишени. Делает выпад и корчится от боли. Тренер не сводит с нее глаз, медленно подходит к спортсменке. Кира делает еще один выпад. Стоп, Егоров! Кира растерянно поворачивается к Гаврилову. С тобой все в порядке? Пойдем со мной на дорожку. Он жестом просит саблистку застегнуть его куртку на спине. Девушка помогает. Кира неуверенно идет к дорожке, берет маску. Девушки-саблистки выстроились в ряд, наблюдают за происходящим. Удар внутрь с выпадом. Первая защита. Ответ на удар по правому боку, поняла? Кира кивает. Оба надевают маски. Саша глядит на них из-под лобья. Кира встает в стойку. Тренер напротив нее в черном костюме. Хлопает себя по ноге. Кира атакует и тут же падает. Сидя на полу, снимает маску. Сейчас пройдет. С трудом встает. Надрыв малоберцовой связки. Пройдет минимум через 3 месяца. Вот тогда и приходи. Можно я еще раз попробую? Я же тебе сказал, здесь второго шанса не бывает. Все, продолжаем тренировку. Покровская, а вслед за ней другие саблистки отворачиваются к манекенам. Кира удрученно смотрит на фехтовальщиц. По щеке Киры течет слеза. Обиженная девушка вытирает слезу. Вам не кажется, что Гаврил достал уже тиранить? Девушки в раздевалке. Что ж ты не сказала ему в лицо? В раздевалке мы все смелые. Саша могла сказать. Она же капитан команды. Да нет у нас никакой команды. Каждый сам за себя. Покровская стоит одна, задумчиво смотрит перед собой. Кира идет по ночному городу. На ней красная шапка и шарф, в ушах наушники. Саша едет по городу в машине. Вид сверху на едущий автомобиль Покровской. Саша грустно смотрит на дорогу. Кира заходит в здание, идет по коридору. У девушки большие карие глаза, ровный нос, пухлые губы и каштановые волосы. Кира лежит на кровати в своей комнате. В зал для тренировок входит Гаврилов. Ну что, продолжим? Угу. Покровская неохотно поворачивается к нему. Давай, по схеме. Она надевает маску, готовится. Фехтовальщики скрещивают сабли. Стоп. Я не понял. Тренер снимает маску. У нас что, проблемы? Саша поднимает свою. Прости, отвлеклась. Все в порядке. Саня, за 25 лет я по твоим ударам могу вычислить, что ты на завтрак ела. Так что давай без «все в порядке». Растрепанная Саша подходит вплотную к тренеру. Я ее сломала. Понятно. Это был бой, и ты ее победила. Я ее вытолкнула с дорожки. Ты же видел? Ну, видел. Слушай, ты проделала огромную работу. Ты находишься на пике своей формы. Ты стала сильней. В тебе, наконец, проснулся инстинкт. Саша отворачивается, уходит. А ты как хотела? Ты хотела стать сильной и при этом остаться хорошей? Так не получится. У всего есть своя цена. Так что хватит ныть и думать о других. Сейчас есть только ты, твоя победа на Олимпиаде. Или я ошибаюсь? Покровская поднимает заплаканное лицо, возвращается на дорожку. Гаврилов одобрительно улыбается, оба надевают маски. Боя. Кира лежит в кровати. Мне кажется, это очень хорошо. Так? Угу. Две девушки прихорашиваются у зеркала на кухне. Подруга Киры подходит к ней. У тебя есть полчаса, чтобы передумать и не прирасти к этой кровати окончательно. Кира переворачивается на другой бок. Подруга смотрит на нее с упреком. В квартиру заходит Покровская. Здрасте. Кира отрывает голову от подушки, садится, удивленно смотрит на Сашу снизу вверх. Покровская стоит на лестничной площадке. К ней, хромая, спускается Кира. Ты предупредила, что приедешь, я бы накрасилась, платье надела. И так сойдет. Ногу согнуть вообще не можешь. Может, мне еще хвостом повилять? Если тебя совесть замучила, можешь извиниться и валить. Ну, ты же понимаешь, что фехтование — это тебе не бальные танцы. Тут еще не такие травмы бывают. Можешь пойти обратно к себе, жалеть себя. У тебя еще есть шанс вернуться в сборную. У Гаврилова нет вторых шансов. Ничего, переживу. С каждым бывает. Ты не каждый, но ты-то это понимаешь. Тебе тренироваться нужно. Как? Я без боли с кровати встать не могу. Я тебе помогу. Да пошла ты со своей помощью. Кира разворачивается, медленно поднимается по лестнице. Саша стоит на месте. Кира возвращается в комнату, плюхается на кровать. Смотрит на девушек, которые наводят красоту у зеркала. Подождите меня, я быстро соберусь. Подруги радостно смотрят на Киру. В длинном темном коридоре много людей. На стенах отсвет мигающего клубного света. На танцполе танцуют парни и девушки. Среди танцующих Кира и ее подруги. Кира медитативно покачивается в такт музыки. Ее глаза открыты, но взгляд словно стеклянный. Кира в компании двух парней выпивает у барной стойки. Они вместе танцуют на танцполе. Кира снова выпивает у бара. Приобняв Киру, один из парней выводит ее из клуба. Кира и двое парней выходят на улицу. У входа в клуб стоят парочки. Кира и парни в безлюдном подземном переходе. Ну что? Кира стоит у решетки. Да, круто. Че, может, нам поедем? Не, ребят. Да ладно. Да ладно. Ну, девчонки это место. Парни трогают ее. Руки убери. Все, ладно, ребят, с вами весело. Я домой пойду, извините. Поцелуй меня. Парни держат ее, Кира вырывается. Руки уберите от меня. Руки, я сказала, уберите от меня! Они зажимают ей рот. Тихо, совтигрись! Парни прижимают Киру к решетке. Кира отбивается, парень швыряет ее об стену. Из волос девушки выпадает заколка сабли. Спокойно, Кира оказывается давай. На земле. Парни надвигаются, Кира нащупывает саблю. Слышишь ты, сука, будешь сопротивляться? Кира поднимается, колет саблей в плечо одному, затем другому. Отходит в сторону, но парни снова набрасываются на нее. Девушка наносит меткие удары обоим, парни корчатся от боли. Кира угрожающе направляет на насильников саблю. Убегает. Идет по ночному городу вдоль автотрассы. Мимо проносятся автомобили. У девушки разбито лицо, на щеке ссадина, под носом кровавые подтеки. Кира вытирает слезы рукавом, время от времени пугливо оборачивается. Хромая, но не сбавляя темп, девушка идет вперед. Кира шагает по коридору, останавливается у квартиры, нажимает на звонок. Открывается дверь. Я буду тренироваться. На пороге сонная Саша. Что случилось? Ты обещала мне, ты поможешь мне в этом. Я буду тренироваться, ты поняла меня? Покровская втаскивает Киру в квартиру. За окном горят огни ночного города. Саша сидит в гостиной, задумчиво смотрит на Киру, спящую на диване напротив. Девушка в домашней одежде, заботливо укрыта одеялом. Скопление льда на поверхности реки. Вдоль набережной едет машина Покровской. Саша и Кира в машине. На Кире куртка и шапка, на Саше белый свитер и пальто. Обе спокойны и серьезны, поглядывают друг на друга. Машина подъезжает к одноэтажному зданию с панорамными окнами. Ко входу спешат взрослые с детьми. Кира и Саша быстрым шагом подходят к зданию. Саша придерживает дверь, пропуская Киру. На левой створке вывеска с надписью «Спортивная школа Олимпийского резерва по фехтованию номер 15». Саша и Кира заходят в темный спортзал. Подержи. Саша передает сумку со снаряжением Кире и уходит вглубь зала. Зажигается свет. Здесь. Я тренировалась всю свою детство. Кира осматривает небольшой зал. В нем 4 дорожки для фехтования, в углу стойка с экипировкой. На стенах висят портреты спортсменов, среди них плакат с изображением Саши. Зал славы рок-н-ролла? Сидя на скамье, саблистки облачаются в костюмы. Кира натягивает перчатку, берет маску. Обе встают. Во-первых, нужно научиться теперь себя беречь, рисоваться тут не перед кем. Вот связки можешь легко порвать. Умеешь поддержать. Тебе психологическая поддержка нужна или тренироваться будем? Интересно, на что ты способна? Саблю в руках удержать могу. Отлично. Осталось научиться фехтовать. Кира недовольно кривит лицо. Саша берет пояс, привязанный ремнем к опорному столбу. Располагайся. Твое рабочее место на ближайшем месяце. Кира неохотно подходит. Ты серьезно? Абсолютно. Кира встает у столба, Саша застегивает пояс на ее талии. Посмотрим, умеет ли русская пантера защищаться. Боишься, что покусаю? Саша с ухмылкой застегивает пояс. Девушки берут свои сабли и надевают маски. Саша отходит на несколько метров. Спортсменки встают в стойку. Ремень, повязанный вокруг столба, сковывает движение Киры. Саша хлопает себя по ноге, атакует. Привязанная Кира не может сделать лишний шаг. Саша снова атакует. Кира злится, дергает ремень. Саша нападает. Кира не в силах провести ответную атаку, в бешенстве снимает маску. Саша поднимает свою. Все нормально? Продолжаем. Кира возвращается в исходную позицию, атакует, но не может дотянуться до Саши. Швыряет маску и саблю на пол. Снимает ремень. Ты хочешь знать, могу ли я защищаться? Ничего я больше не могу, слышишь? Ничего я больше не могу! Отходит в сторону. Все сказала. А теперь меня послушай. Я не собираюсь сейчас тут тебя жалеть, успокаивать. Все спортсмены фехтуют с травмами через боль. Ничего, привыкай. Либо делай, либо уходи. Кира поворачивается, озлобленно смотрит на Сашу. Решительно поднимает саблю и маску, идет к столбу. Саша с облегчением выдыхает, смахивает волосы с лица. Кира надевает пояс, застегивает его. Покровская смотрит на нее с одобрением. Девушка берет саблю, встает почти вплотную к столбу. Не сводя глаз с Киры, Саша надевает маску, берется за клинок, сгибает его в руке. К бою. Спортсменки фехтуют. Саша атакует, Кира защищается, не сходя с места. Ты должна подстроиться под травму. Ты должна измениться полностью. Боль – это хорошо. Меньше лишних мыслей, более сосредоточена. Ты должна научиться использовать эту боль. прыгать, как раньше, ты уже не сможешь. Придется перестроить стиль фехтования, а это как заново научиться ходить. Это твой единственный шанс. Кира в зале. Делает выпады без оружия, меняя опорную ногу. Останавливается, трет больное колено. Девушки из сборной в зале делают выпады, стоя перед мишенями. За ними наблюдает тренер. Кира дома. Делает упражнение с эластичной лентой. Зафиксировав ленту на ступне, она сгибает и выпрямляет больную ногу. Не обязательно быть сильнее и быстрее, чтобы победить. Тебе нужно быть умнее. Обмани соперника. Пусть думают, что ты слабая. Фехтование – это обман. Обмани всех и не дай обмануть себя. Кира и Саша фехтуют в зале. Кира наносит удар наставнице. Обе улыбаются. На трубе на крыше дома висит сосулька. Кира сбивает ее саблей. Прозрачные кусочки льда летят вниз. Кира тренируется на мишени, установленной на крыше дома. Стиснув зубы, девушка делает один выпад за другим. Останавливается, потирает колено. В спортзал заходят две девочки-фехтовальщицы. Саша и Кира прерывают тренировку. Привет. А вы что тут так поздно делаете? А вы? Тренируемся. А можно у вас автограф взять? Только если никому не скажете, что видели нас здесь. Девочки протягивают Покровской перчатки. Саша. Саша расписывается. Кира умиленно улыбается. Держи. Спасибо. Саша. Девочка, смущаясь, подходит к Кире. Распишитесь тоже. А зачем вы ее привязали? Ну, она старших не слушалась. Вот теперь воспитываем ее. Круто. Девочки бегут к выходу. Одна из них оборачивается у дверей. Мы будем болеть за вас на Олимпиаде. Саша смотрит на Киру, та грустно опускает голову. Вечер. По дороге едет машина Покровской. В ней Кира и Саша. Девушка задумчиво смотрит перед собой. Саша ведет машину, поглядывая на попутчицу. Машина заворачивает за угол, тормозит у здания. Это черный Мерседес Е-класса. Покровская устало откидывается на сиденье. Кира понуро смотрит вперед, затем на Сашу. А ты помнишь свою первую Олимпиаду? Так давно это было. Русская пантера тогда еще под стол пешком ходила. Нет, серьезно. Что такого в Олимпиаде, я не понимаю. Ну, Олимпиада — это как Эверест. Все хотят покорять эту вершину, но тут вот главное до нее дойти. Знаю, про Эверест читала. Трупов там полно. Лежат замерзшие, никто даже имен их не помнит. Да. На Олимпиаде также. Помню только чемпионов. Грустно это. Легче не стало. А легко не будет никогда. Когда пришла в фехтование, я сначала даже к сабле боялась подойти. Не говоря о том уже, чтобы соперника ударить. Да ладно? Да. Гаврилов даже выгнать меня хотел. Говорил, не можешь ударить, иди вон в соседний зал гимнастикой занимайся, шпагат тяни. Ну, я каждый день приходила. И Гаврюша каждый день говорил мне, ты вот неправильная обезьянка. Чего ты пришла? У тебя ничего не получится. Ревела после каждой тренировки. И что ты тогда не ушла? Да потому что упертая. Ты такая же. Кира едва заметно улыбается. Эверест, значит? Открывается дверь в спортзал. Заходят Саша и Кира. Что? Что-то увидев, замирают у двери, недоуменно переглядываются. В зале на лавке сидит Гаврилов, крутит в руках саблю, смотрит на девушек из-под лобья. Саблистки робко подходят ближе к тренеру. Гаврилов смотрит на саблю, тяжело вздыхает. Сань, ты можешь мне объяснить, зачем? Саша растерянно поворачивается к Кире. Это я ее попросила. Ты? Тренер встает. Тебе твоя наставница объяснила, зачем я тебя взял в сборную? Нет? Я тебя взял в сборную, чтобы у Александры Викторовны был спарринг-партнер, чтобы она стала сильней. Ты идеально подошла для этой роли. Дикая, талантливая обезьянка. Могла, конечно, поехать на Олимпиаду, но травмировалась. Не повезло, так бывает. Все? Ты свою функцию выполнила? Твоя? Протягивает саблю Егоровой. Она взглядом ищет поддержки у Саши, но та не реагирует. Тогда Кира берет саблю у тренера и, еще раз взглянув на Покровскую и Гаврилова, стремительно удаляется. При выходе швыряет саблю на пол. Гаврилов приближается к Покровской. Сань, так ты мне так и не ответила на вопрос. Зачем? Как же я ненавижу все эти твои разговоры про обезьянок, а? Всю свою жизнь для тебя была самая послушная обезьянка. А помнишь, что я тебе говорил, когда ты пришла ко мне маленькая и сказала: научите меня? Да. И что ты мне на это ответила? Тренер делает шаг в сторону. Что готова на все. Еще! Готова на все, что угодно. Еще! Я сказала, что я готова быть плохой. Вот. Твоя проблема, Сань, что ты для всех и все время пытаешься быть хорошей, добренькой. Хороший человек – это не профессия. Добренькие на Олимпиадах не выигрывают. Так не бывает. Ты пойми, у этой девчонки все еще впереди. А для тебя это последний шанс. Для тебя это последняя Олимпиада. Да, это мой последний шанс, да. Я собираюсь этим воспользоваться. Так как я хочу это сделать достойно. Чтобы потом стыдно не было. А стыдно тебе будет, когда ты на пенсии своим внукам будешь рассказывать, как ты свою последнюю Олимпиаду выиграть не смогла. Сумерки. Вид с крыши здания на высотные дома. По крыше ходит Кира, смотрит по сторонам. Вокруг нее город на фоне закатного неба. Внизу набережная реки. Кира оборачивается, позади нее стоит манекен. На нем белая тканевая рубаха, пояс, вместо головы маска. Кира пристально глядит на него. Кира идет по заводскому цеху. У нее в руках бумажный пакет и два стаканчика на подставке. Она подходит к рабочему станка, что-то спрашивает. Они указывают рукой в другую часть цеха. Кира и ее отец сидят в цехе, едят гамбургеры. Вокруг кипит работа. Давно мы, внучка, вместе с тобой не ужинали. Я тебя такой гадостью никогда не кормил. Помнишь, как ты мне первый раз в жизни суп сварила? Я тогда только перцу туда вкупила. Пол кастрюли. Ну, я держался как. Отец кусает гамбургер. У него на голове красная каска. Пап, поехали. Будем жить, как нормальные люди. Поехали. Че, я в нашем Близовце работаю на этом? Там тоже завод есть. Будем в Кедровую рощу на шашлыки ездить, как раньше. Только ты саблю свою не бросай. мясо будем на нее насаживать. А тебе не стыдно на дочери издеваться? А тебе не стыдно такую ерунду говорить? Нафиг-то Олимпиада, нафиг-то Олимпиада. Ты же просто так, что ли, по выходным не насыпался? Тебя на тренировке водил. Вообще-то я сама ходила. Тем более, не стыдно. И, между прочим, на чем деньги складывать, чтобы на твою первую Олимпиаду поехать. Кира улыбается. Отец обнимает ее, прижимает к себе, похлопывает по плечу. Ты мой. Пустой зал для тренировок сборной. На одной из лавок сидит задумчивая Кира. На ней белый костюм для фехтования. В зал входят спортсменки из сборной. Замечают Киру, кое-кто машет ей рукой. Так. Кира берет саблю и маску, встает. Ну чего, стоим, разминаемся? Тренер обращается к девушкам. Их взгляды направлены на Киру. Заметив это, Гаврилов оборачивается. О, кого я вижу? Мадемуазель Егорова? Вы чего-то хотели? Просто у нас сейчас тренировка сборная, а вы тут стоите немым укором. Да. Доказать, что это мое место. Да, интересно. Одна на дорожке, без пары. Боюсь, что это невозможно. Саша выходит вперед. Я встану в пару. Гаврилов провожает Сашу недоумевающим взглядом. Кира озадаченно смотрит на наставницу. Покровская одобрительно кивает ей, встает на дорожку. Девушки надевают маски, встают в стойку. Саша оборачивается. Тренер стоит, скрестив руки на груди. За его спиной сгрудились девушки. Покровская хлопает себя по ноге, начинается бой. Гаврилов и девушки внимательно следят за поединком. Кира резво отражает атаки Покровской. Бой заканчивается, саблистки снимают маски, довольно смотрят друг на друга. Поворачиваются к тренеру. Ну, что я могу сказать, Александра Викторовна? Замечательно. Но мы, с вашего позволения, продолжим тренировку? Прошу. Что, девочки, давайте к мишеням. Девушки разочарованно опускают головы. Расстроенная Саша обводит взглядом зал, идет к Кире. Девушки берут свое снаряжение и, косо глядя на тренера, проходят мимо него. Но направляются не к мишеням, а встают рядом с Покровской и Егоровой. Вся сборная выстраивается перед Гавриловым. Так. Вид с высоты птичьего полета на ночной Рио-де-Жанейро и арену для проведения Олимпиады. Идет праздничное шествие команд, зажигают олимпийский огонь. Над ареной залпы салюта. Пресс-конференция. Вам не кажется, что вы подвергаете себя риску, приехав на Олимпиаду, не восстановившись полностью после травмы? Среди журналистов парень Киры. Я в полном порядке. Вы рискуете гораздо больше, когда злите известную всем русскую пантеру. Последнее, что я хотел бы сделать, это разозлить всемирно известную русскую пантеру. Но я все же хочу, чтобы Кира ответила на вопрос. Как же вы смогли восстановиться так быстро? Просто у нас самая лучшая в мире медицина. Журналист садится. У вашей команды был сложный сезон. Травмы, проблемы с составом. Тяжело ли в такой ситуации мотивировать команду на победу? Да нет, это же русские женщины. Они сами кого хочешь замотивируют. Понятно. Кира на улице. Она оборачивается, из здания к ней спешит парень-комментатор. На нем синий костюм и бейдж. Хорошо держалась. Молодец. Не без твоей помощи. Спасибо. Все-таки добилась своего. Ты на Олимпиаде? Да. Хотя многие не верили. Да нет, верил. Просто я боялся за тебя. Не хотел, чтобы ты так рисковала. Я буду болеть за тебя. Парень доброжелательно улыбается Кире. Она улыбается в ответ. Видно Олимпийскую арену с высоты птичьего полета. В коридорах здания много людей. Спортсмены разных сборных, их тренеры и персонал. Среди них Егорова и Покровская. Обе в экипировке с фамилиями на спине. Саша выходит на арену. Безусловно, это самое значимое событие в жизни спортсмена. Это Олимпиада. Вершина, которая сегодня кому-то покорится. На моей памяти это самый сильный состав участников. Гаврилов занимает место тренера. В спортбар заходит Костя с друзьями. Прошу прощения, а можем переключить на женское фехтование? Чего? Друзья Кости спешат к барной стойке. Парни, у него жена на Олимпиаде выступает. Покровская выходит на дорожку. Сегодня нас ждет очень напряженный день. Сильнейшие соплистки будут бороться за право выйти в финал. Нина Погодина, Кира Егорова, Александра Покровская. Сегодня мы должны поддержать всех наших девушек. Среди них нет соперников. Они будут биться за нас. Покровская – настоящая легенда российской сборной. Саша наносит молниеносный удар сопернице. Бой продолжается, и снова удар за Покровской. В бою она показывает высочайший уровень. Да, решительные атаки Покровской не оставляют сомнений, зачем она сюда приехала. Ей нужно только золото Олимпиады. Кира Егорова. Та самая девушка, которая стремительно ворвалась в мир фехтования и уже успела наделать шум. Бой Киры по телевизору смотрят ее друзья и отец с коллегами. Кира наносит удар за ударом. Удар Киры саблей по маске противницы. Счет на табло 11-14. Отец радуется у телевизора. Русские саблистки стремительно продвигаются по турнирной таблице. Если это заслуга тренера, то он гений. Молодец, Саша. Покровская салютует на три стороны. Смотрите, русская пантера продолжает побеждать даже на одной ноге. Не зря говорят, что раненый зверь намного опаснее. Итальянка наносит удар Нине. Погодина неудачно провела вторую половину боя. К сожалению, для нее Олимпиада завершена. Нина садится на корточки, плачет. У русских первые потери, а главные соперницы еще впереди. Даже интересно, кто же их остановит. Вид сверху на Олимпийскую арену. Ну что же, вот мы и добрались до полуфинала. Против Покровской легендарная Дегалье. Именно она на прошлой Олимпиаде отобрала у Саши золото. Дегалье сейчас в идеальной форме. Она действующий чемпион мира и главный претендент на победу. У Покровской нет шансов. Это конец ее истории. Саша надевает маску, ее муж взволнованно наблюдает за боем. Дегалье наносит несколько ударов Саше. Рано или поздно везение у русских должно было закончиться. Еще удар Дегалье. Кира огорченно мотает головой. Саша сейчас главное справиться с эмоциями. Покровская атакует. Дегалье защищается и бьет в корпус. Костя в баре в окружении друзей с тревогой смотрит на экран. После первого периода Покровская уходит на перерыв. К Саше подходит тренер, подает воду. Ты чего не боишься? Ну, давай прекращай думать. Через «не могу», включай инстинкт. Проигрываешь, иди вперед, ни шагу назад. Поняла? Не слышу. Поняла. И помягче вход. Все, давай, давай. Гаврилов уходит. Девушки сходятся. Атака Покровской, удар по плечу. Смотрите, Покровская разозлилась. Саша отражает атаку и бьет саблей по маске. Да, вы посмотрите, Покровская сокращает разрыв. Удар Дегалье. Саблистки фехтуют. Саша наносит удар в корпус. И снова Покровская. Выпад Дегалье. Сабля проходит в сантиметре от маски Саши. Ответная атака, прыжок и удар Покровской. Великая фехтовальщица. Зрители в баре ликуют. Тренер обнимает Сашу. Молодец, молодец. Все, иди отдыхай, набирайся сил перед боем. Покровская смотрит в сторону, на арену выходит Кира. Тренер замечает тревогу Саши. Так, давай все лишнее выкини с головы. Слышь меня? 15 ударов, и ты олимпийский чемпион. Ты слышишь? 15 ударов, Саня. Саша улыбается, обнимает Гаврилова. We would like to introduce the next participants of the second semifinal fight. Кира Егорова, Russia. Ким Йонг Син, South Korea. Кира на дорожке. К ней подходит Саша. Много ударов пропускаешь. Все потому, что летишь вперед, на соперника не смотришь. Может, все к дорожке меня привяжешь? Могла бы, привязала. Подает Кире бутылку с водой. Теперь слушай меня. Я ее знаю. Буду тебя провоцировать. Главное, не заводись. Делай то, что мы с тобой учили. Смотри на корпус. Кире Егоровой предстоит сразиться с опытной соблисткой из Южной Кореи Ким Йон Син. До появления Егоровой именно Син считалась самой быстрой соблисткой. Тренер скептически смотрит на арену. Начинается бой. Кореянка тут же наносит удар. Первый удар. Друзья Киры взволнованно смотрят трансляцию. Саблистки фехтуют. Счет 3-0. Егорова пропускает удар за ударом. Наконец Кира попадает саблей по маске. Есть удар Егорова. Поединок продолжается. Кореянка уворачивается от атаки и наносит удар. Смотри ты на нее. Син не дает Кире сократить разрыв. Отец Киры болеет перед телевизором. Подруга сидит, сжав кулаки. Егорова прыгает, открывает корпус, кореянка наносит удар. Кира хватается за больное колено. Тренер разочарован. Обидно за Егорову. Травма не дает ей фехтовать полностью. Друзья Киры. А как ее вообще на Олимпиаду с больным коленом взяли? Это же тебе не ваш футбол. Ты только дотронулись, и вы уже плачете, валяете. Кира, есть небольшая пауза, чтобы перевести дух. Комментатор расстроенно вздыхает. Кира мечется на дорожке. Саша наблюдает за ней через экран. Просто посмотри на нее. Придерживая одной рукой маску, Кира пристально смотрит на соперницу. Кореянка тоже не отводит взгляд. В глазах Киры решительность и уверенность. Она надвигает маску на лицо. Девушки начинают. Собравшись, Кира мгновенно наносит удар. Есть удар. Кира резко атакует, кореянка отступает. А вот это самая русская партия. Еще один удар Егоровой. Атакуй. Егорова поймала кураж. Ее уже не осталось. Кира отражает атаку и наносит удар в прыжке. Зрители на трибунах и у телевизоров аплодируют. Вы можете называть это как хотите. Неожиданность, удача, стечение обстоятельств. Но она это сделала. Теперь 19-летняя девочка из Грязовца. В финале Олимпийских игр. Саша довольно улыбается. По коридору ходят спортсмены. Поставив ногу на лавку, Кира разминает колено. Саша одиноко сидит в стороне. Подходит Гаврилов, садится рядом. Он смотрит на Сашу, но она погружена в свои мысли, не обращает на тренера внимания. Спортсмены, как правило, недовольны своими тренерами. Считают их плохими. Это неизбежно. Я к этому готов. Я просто хочу, чтобы ты знала, все, что я делал ради твоей победы. Ты ведь боец, Саня. Ты знаешь, что на дорожке не может быть друзей. На дорожке может быть только поединок. Если убьешь не ты, убьют тебя. Я тебя очень прошу, отключи чувства. И включи инстинкт. Вспомни, какое это было, когда я победила в том бою. Это твоя Олимпиада, Саня. Надо победить. Тренер выжидающе смотрит на Сашу, но она даже не поворачивает голову. Тогда Гаврилов уходит, оставив Покровскую в задумчивости. Вид с высоты птичьего полета на статую Христа Искупителя. Итак, финал Олимпийских игр. И это будет российский финал. Александра Покровская и Кира Егорова будут бороться за звание олимпийской чемпионки. Кира и Саша на арене. Спасибо. And now, here are your finalists. Кира Егорова. Саблистки выходят в центр арены. Словами это не передать. Буквально весь мир ждет этого финала. Как бы этот бой ни закончился, он точно войдет в историю. Гаврилов садится на трибуну. И посмотрите, тренер российской сборной уходит на трибуны. И это правильный выбор. Покровская и Егорова сами должны решить, кто из них лучше. Девушки салютуют. Давай. Благодаря этому поединку сабля на один день стала самым популярным олимпийским видом спорта. Весь мир ждет развязки этого противостояния. Никогда не думал, что будут так переживать за русских. Кира и Саша расходятся в разные стороны. Можно воды, пожалуйста? Кира берет бутылку с водой. Саша надевает маску, цепляет шнур. Поглядывая на Сашу, Кира пьет воду. Покровская подсоединяет шнур к маске. Зрители замерли на трибунах. Кира подключает свой шнур. Саша делает мах саблей, смотрит на Егорову. Глядя друг на друга, спортсменки выходят на середину дорожки. Да уж, друзья, будет непросто. И прежде всего в эмоциональном плане. В этом бою нет своих и чужих. Обе спортсменки, конечно же, достойны победы. Девушки расходятся, встают на линии исходной позиции, надевают маски. Сквозь защитный сетчатый материал видны сосредоточенные лица соперниц. Начинается бой. Саша с легкостью наносит удар по корпусу Киры. Саша делает победный жест, зрители в баре ликуют. Итак, первый удар за Покровской. Кира наступает, Саша отражает атаку и бьет по сопернице. Покровская очень уверенно начинает, чувствуется ее опыт. Друзья Киры с интересом смотрят на экран. Продолжается бой, снова укол Покровской. Странно, Егорова сама на себя не похожа. Пропускает третий удар подряд. Да, но и Саша явно чем-то недовольна. Что вообще происходит? Я не очень понимаю, чем в этой ситуации недовольна Покровская. Саблистки фехтуют, Саша бьет в корпус. И снова Покровская. Это уже похоже на разгром. Что происходит? Саша снимает маску, спешит к Кире. Не смей этого делать, поняла? Это твоя Олимпиада. Мне такая победа не нужна. Маска. Дерись! Маска. Я тебя не учила бои сдавать. Дерись! Кира возмущенно поправляет волосы. Гаврилов закатывает глаза. Костя в баре внимательно смотрит на экран. Разъяренная Покровская резким движением надевает маску. Кира решительно надевает свою. Обе готовы к поединку. Кира несется вперед. Покровская делает выпад мимо. Егорова бьет в корпус. Кира отражает атаку Саши, наносит еще удар. Кира атакует, Покровская защищается, прыгает, попадает по маске сверху. Отличный удар. Стремительная атака Покровской. Кире никак не удается выйти вперед. Саша сурово смотрит на соперницу, тренер замер на трибуне. Атака Киры приносит ей очко. Есть удар, Егор. Еще один. Кира сокращает разрыв. Костя следит за женой. Кира делает широкий выпад больной ногой, наносит точный укол Покровской. На табло 13-13. Егорова сравнивает счет. Отец Киры и рабочие радуются. Кира остановилась, потирает ногу. Похоже, у Киры обострилась травма колена. Сейчас это совсем не вовремя. Тренер встревоженно глядит на арену. Кира разминает больную ногу. Отец Киры и ее друзья у экранов взволнованно наблюдают за девушкой. Кира собирается с духом. Вдруг воинственно вскидывает маску. Вслед за ней Саша надевает свою. Кира энергично атакует. Саша отражает и наносит удар по корпусу. Покровская выходит вперед. Счет 14-13. И до победы ей остается всего. Кира, тяжело шагая, встает на исходную. Зрители на трибунах замерли в ожидании. Саша строго смотрит на Киру сквозь маску. Девушка вспоминает. Ты должна не просто подстроиться под травму. Ты должна измениться полностью. Ты должна научиться использовать боль. Саблистки в напряжении. Арбитр командует к бою. Покровская динамично атакует, Кира отпрыгивает. Затем идет вперед, делает выпад и дотягивается до Саши. Удалось Кире справиться с эмоциями. Она наносит такой важный удар. Счет 14-14. И всего один удар сейчас решит судьбу золотой медали. Гаврилов, болельщики у экранов и на трибунах затаили дыхание в ожидании развязки. Соперницы стоят наготове. На табло счет 14-14. Лицо Киры покрыто испариной, взгляд серьезен и сосредоточен. Глядя на нее, Саша уверенно опускает маску. Кира опускает свою. Саблистки полностью сконцентрированы друг на друге. Начинается бой. Кира наносит первый удар. Мимо. Саша в прыжке пытается дотянуться саблей до маски Киры, но девушка отклоняется, острие проходит в сантиметре от нее. Одновременно Кира касается клинком руки Покровской. Загорается красная лампочка, счет на табло 15-14. Кира кричит, опускается на дорожку. Сидя на дорожке, Кира плачет навзрыд. Ее отец смеется сквозь слезы у экрана. Саша медленно отходит в сторону, отбрасывая маску и саблю. Держится за голову. Рабочие поздравляют отца Киры. Егорова, наконец, поднимается, бежит к Саше. Бросается к ней на шею, обнимает, рыдает на плече у наставницы. Саша похлопывает Киру по спине, кротко улыбается. Гаврилов шокированно глядит на девушек, затем начинает аплодировать. Кира смотрит в глаза Саши. Покровская кивает, ласково улыбается девушке. Кира снова обнимает ее. Разомкнув объятия, Кира берет Сашину руку в свою, поднимает. Зрители аплодируют стоя. Спортсменки стоят в центре арены с поднятыми руками. Кира убегает, Саша остается одна, часто дышит, пытаясь успокоиться. Костя грустно смотрит на экран. Хороший бой! Болельщики в баре похлопывают Костю по плечу. Награждение на арене. Церемония награждения завершает первый этап фехтовального турнира. Это был фантастический финал. Но для наших спортсменок Олимпиада еще не закончилась. Завтра командные соревнования, а значит, есть шанс завоевать еще одно золото. Гаврилов с горечью смотрит на Сашу. Мы поздравляем Киру Егорову, которая в упорном бою с Александрой Покровской завоевала золотую медаль. Да, мы все понимаем состояние Саши. Но завтра командный турнир. И Покровской с Егоровой придется забыть сегодняшнее соперничество и выступить в одной команде. Кира на высшей ступени пьедестала, целует свою медаль. Саша смотрит на нее со слезами на глазах. Кира поворачивается к ней, делает шаг в сторону, взглядом приглашая Покровскую встать рядом. Саша встает рядом с Кирой, спортсменки пожимают руки. Кира поворачивается к Дегалье, стоящей с другой стороны, приглашает ее подняться на верхнюю ступень, обнимает обеих саблисток. Длинный коридор с холодным светом, по нему быстрым шагом идет Покровская. На ней синий спортивный костюм сборной с надписью «Раша» на спине. Волосы собраны в косу. Выражение лица задумчивое и печальное. В руке Саша небрежно несет медаль. Покровская стоит на балконе здания. Перед ней открывается вид на город и статую Христа. Подходит Кира. Саша поспешно утирает слезы. На Кире такой же синий костюм сборной, в руках золотая медаль. Девушка с пониманием смотрит на Покровскую. Та неловко смахивает слезы, натянуто улыбается. Поздравляю. Ты ее заслужила. Правда. Если бы не ты, меня бы здесь вообще не было. можно. Кира протягивает Саше медаль. Она с грустью рассматривает ее, вертит в руках так, что на лице появляется золотистый отсвет. На это я потратила всю свою жизнь. Покровская с улыбкой вешает медаль на шею Кире. Всегда боялась этого момента, когда нужно будет уходить. Блин, как тяжело-то, а? У нас еще командный бой. Да, я знаю. Лидер команды теперь ты. Нет. Да. Нет, я просто девочка, которая умеет махать саблей. Ты капитан команды. Саш, мы без тебя, правда, не справимся. Ты нам очень нужна. Вид с высоты птичьего полета на ночной Рио-де-Жанейро. Саша в гостиничном номере, берет телефон. Привет. Привет. Костя, я очень рад тебя слышать. Саш, подожди. Знаешь, я даже представить не могу, что ты сейчас чувствуешь, через что проходишь. Я хочу, чтобы ты знала. Я верю в тебя даже больше, чем ты сама. Саша плачет, закрывает рукой лицо. Спасибо. Выключает телефон. Атака Покровской. Есть! Саша сегодня в ударе. Финал Олимпиады. Наша сборная бьется с француженками за золотые экран медали. Разделен на части. Девушки смотрят на дорожку, Саша ведет бой. Эмоции зашкаливают. На арене творится что-то невероятное. Схема поединков с фамилиями саблисток. На дорожку выходит Кира Егорова. Давай, давай, Кира, до конца. Молодец. Очень напряженная встреча. Следующий бой Нины Погодиной. Здорово, Нина, здорово. Великолепная атака Покровской. Молодцы, девчонки. Наши девушки сегодня лучшие. На помосте снова Александра Покровская. И всего один удар отделяет нас от золота. Спортсменки надевают маски. Кира и Нина взволнованно наблюдают. Покровская проводит стремительную атаку и наносит победный удар француженке. Олимпийские чемпионы! И Александра Покровская получает награду, которая нашла всю свою жизнь. Кира и Нина подбегают к Саше, обнимаются и прыгают все вместе. Награждение. Мужчина берет золотую медаль с подноса, надевает ее на шею Саши. Довольная Кира стоит рядом. Гаврилов счастливо улыбается. Стоя на пьедестале, Покровская и Егорова пристально смотрят друг на друга, улыбаются. Кира обнимает Сашу. К ним присоединяется Нина. Разомкнув объятия, саблистки кричат от счастья. Архивные кадры. Все, мы олимпийские чемпионы. Мы олимпийские чемпионы. И Соня Великая получает награду, которая нашла всю свою карьеру. Время, время, время! Инна Дереглазова обнимает тренера. Российская саблистка наносит удар сопернице. Победа Софии Поздняковой и эти слезы. Счастливый финал. София Позднякова беззвучно кричит и плачет от счастья. На пьедестале Инна Дереглазова приветственно машет руками. Ей на шее вешают золотую медаль. Награждают Софию Позднякову. Саблистки держат российский флаг. Дереглазова, Великая, Позднякова и Егорян держатся за руки, целуют золотые медали. Российская сборная обнимается и прыгает от радости. Девушки разворачивают на дорожке российский флаг. На черном фоне идут титры.